На очередные занятия по практической магии Настя шла словно на Голгофу. Ей, как человеку, не имеющему магических способностей, вся эта абракадабра была просто неинтересна. Но инструктора настаивали, что теперь, став телохранителем колдуньи, она должна абсолютно точно знать, когда и что делать, чтобы сберечь свою подопечную. Так что стрелять и махать заточенным железом ей приходилось регулярно, особенно на тренировках. Стоило только инструктору заметить, что девушка на что-то отвлеклась, как в Дарью тут же летело какое-нибудь опасное заклинание, точнее его составляющее. Это мог быть обычный огненный шар или заклятие льда, или еще что-нибудь особо внешне мерзостное. Все зависело от настроения и фантазии преподавателя. Дарья сама вполне способна была постоять за себя. Недаром все штатные маги в один голос твердили, что девчонка со временем переплюнет их всех. Но, к удивлению Насти, подруга оказалась не бойцом. В случае серьезной опасности она или впадала в ступор, или выдавала чисто девчачью реакцию. Зажмуривалась и начинала визжать. Привыкшая решать все проблемы кулаками, Настя сначала злилась, а потом, привыкнув, только удрученно качала головой, глядя на подругу. «Трусишка!» Вынеся такой вердикт, она взяла девчонку под свое крыло, и горе тому, кто пытался хоть как-то обидеть юную магиню. Настя сходу превращалась в настоящую фурию, стремительно бросающуюся в атаку. Что ее заставляло так реагировать, Настя сама не могла объяснить. Однако на полигоне все отлично знали, не хочешь от души подраться, к магине не лезь. Исключение составляли только инструктора. От этих граждан прилетало обеим. Регулярно. Но тут Настя быстро научилась держать себя в руках, отлично понимая, что делается это все не от вредности, а по необходимости. Их учили. И учили серьезно. А значит, нужно брать от этих тренировок все, что только можно взять. С этим постулатом Настя каждый раз шла на занятия и старательно запоминала все, что там рассказывали. Подойдя к периметру, огораживавшему участок, отведенный под полигон, Настя сунула личную карточку в считыватель терминала и, дождавшись, когда тяжелая стали-керамическая дверь откатится в сторону, шагнула в тамбур. Магический полигон — это громадный бетонный ангар, стены, потолок и пол которого были покрыты керамическими плитами с тонким напылением серебра. Пойдя через тамбур в зал наблюдения, Настя коротко поздоровалась с инструктором, она же преподаватель прикладной магии, и мимолетно улыбнулась подруге. Чуть кивнув, Дарья глубоко вздохнула и, подойдя к рубежу магической атаки, просунула руки в рукава. В первое свое посещение полигона Настя чуть от хохота не умерла, рассмотрев этот самый рубеж. Две дыры в стене, оборудованные рукавами, а на уровне лица небольшое слюдяное окошко в серебряной рамке. На металле были отчеканены руны защиты. Нечто подобное часто можно было увидеть в репортажах о химических лабораториях и специальных боксах для недоношенных детей. Вот и теперь Дарья, просунув руки в те самые рукава, принялась читать заклинание, которое раньше ей никак не давалось. Стоявшая у соседнего окошка магиня внимательно следила за результатами попытки. Настя, сложив руки на груди, прислонилась к стене и приготовилась к долгому ожиданию. Сегодня ей предстояло быть только статистом. Это заклинание Дарья вымучивала уже третий день. Но, как вскоре выяснилось, в планы инструктора ее бездействие не входило. Слегка развернувшись, магичка одним движением кисти запустила в девушку небольшой огненный шарик. Но Настя, уже наученная горьким опытом, краем глаза постоянно следила за каждым движением инструктора. Легко увернувшись, девушка одним плавным движением выхватила из-за спины кинжал и стремительным ударом отправила шарик обратно. Щелчком пальцев погасив его, магиня одобрительно кивнула и снова отвернулась к окошку. Насте не было видно, что происходит в зале, но, судя по напряженной спине подруги, та старалась изо всех сил, и что-то похожее на нужный результат начало у нее получаться. Инструктор тихо произнесла несколько слов, и через пару секунд за стеной что-то серьезно грохнуло. Дарья, испустив вздох облегчения, высвободила руки и, развернувшись, с довольным видом посмотрела на магиню. Усмехнувшись уголками губ, женщина ровным, еле слышным голосом принялась перечислять девушке все допущенные ею ошибки. По мере разбора полета физиономия Дарьи становилась все мрачнее. Но под конец магиня, сжалившись, вдруг добавила: «Но по сравнению с тем, что было раньше, сегодня у вас настоящий прорыв. У вас все получилось, а скорость и точность приходят с опытом, так что у вас сегодня есть полное право гордиться собой. Вы молодец, Дарья. Угу. Провозилась с одним заклинанием 40 минут. За это время нас можно было убить, воскресить и снова убить. А для того, чтобы этого не случилось, у вас есть Настя. И, кстати, она себя сегодня тоже проявила очень даже профессионально. Фаербол, который я в нее запустила, не заставил ее даже вздрогнуть. Дарья удивленно покосилась на подругу. Настя только слегка кивнула в ответ. Все было ясно и без долгих разговоров. Подруга так увлеклась плетением, что не заметила того, что произошло в двух шагах от нее. Между тем инструктор, пройдясь по комнате, окинула обеих девушек задумчивым взглядом и неожиданно решила. «На сегодня хватит. Отдыхайте. Завтра повторим». «И мне тоже приходить?» — не удержалась Настя. «Обязательно. И поверьте, завтра все будет гораздо серьезнее», — многообещающе усмехнулась Магиня. «Как скажете», — проворчала Настя, зябко поежившись. Что такое в понятии «Магини серьезнее» она отлично знала. Хорошо, если в лаз не засунут, где придется ползти на четвереньках, попутно отбивая магические атаки. Но и в комнате рубежа ей вполне могло достаться по полной программе. И хотя сразу после получения удара магии инструктор начинал ее лечить, воспоминания о таких травмах долго не дают расслабиться. Шутить тут не умели, от слова совсем. Так что полигон она покидала не в самом добром расположении духа. «Не обращай внимания, все равно она больше будет следить за мной», — попытался поддержать подругу Даша, заметив ее состояние. «Угу, но при этом успеет пару раз влепить мне чем-нибудь особо мерзостным», — вздохнула Настя. «Чем займемся?» — спросила Дарья, пытаясь сменить тему. «Пошли домой. Не хочется по такой погоде на улице торчать». «А там чего делать будем?» «Придумаем. Я тут пару новых рецептов вычитала. Можно опробовать». «Я смотрю, тебе понравилось кашеварить». «Аппетит приходит во время еды. Это первое. А второе, ты была права. Мне и правда нужно научиться вести хозяйство. Не всю же жизнь я буду по тревогам скакать». «Это что, смена жизненных приоритетов?» — удивленно спросила Дарья, остановившись. «У нормальных людей это называется взросление», — грустно усмехнулась Настя. «Знаешь, сегодня, отбив очередной фаербол, я вдруг поняла, что мне все это стало надоедать. Вспомнила Егора и подумала, что это могло случиться и со мной». «И что?» «И то. Можешь не верить, но мне стало страшно». «Тебе? А я, по-твоему, не человек?» Вдруг вызверилась Настя, автоматически хватаясь за кинжал. «Человек, конечно. Просто я привыкла, что тебе всегда все пофиг. Главное, чтобы можно было как следует в морду дать. А кому и за что дело десятое? И вдруг страшно. Вот я и растерялась», — примирительно проворчала Даша. «Ну, в морду никогда не поздно, но жизнь от этого не изменится, в смысле, что лучше не станет. В общем, ты поняла». Запутавшись в определениях, свернула тему Настя. «Ну и фиг с ним. Пошли домой», — улыбнулась подруга. Девушки не спеша дотопали до жилого сектора, когда рация вдруг ожила и голосом инструктора Магини приказала бегом выдвигаться в сторону административного сектора. Растерянно переглянувшись, подруги привычным жестом проверили наличие на поясах оружия и, развернувшись, со всех ног понеслись в указанную сторону. Через минуту их догнал небольшой джип, и сидевший за рулем инструктор, остановившись, скомандовала: «В машину, быстро!» «Что случилось?» — едва запрыгнув в салон, спросила Настя. «Магический выброс. Кто, что и зачем, будем разбираться на месте», — ответила Магиня, врубая передачу и закладывая лихой вираж. «Вот ж не думал, что вы сами на вызовы мотаетесь», — не сдержала удивления Дарья. «Изредка, когда прорыв чисто магический». «А чем он отличается от какого-то другого?» «Мощностью энергии. Магическая энергия отличается от любой другой своей главной составляющей. Догадались, какой?» «Несет в себе ауру мага, ее направившего, а следовательно, она почти живая», — словно на экзамене протараторила Даша. «Правильно». «Выходит, к нам прорывается какой-то маг?» — предположила Настя. «Или какое-то магическое существо, способное управлять большим количеством энергии», — дополнила подругу Дарья. «Скорее всего, второе», — помолчав, вздохнула Магиня. «Ребята говорили, что в регионах участились случаи магических прорывов. У нас пока были только техногенные или смешанные. Получается, что это и до нас добралось?» насторожилась Настя. «Пока ничего не получается. Это может быть и спонтанный прорыв. Приедем, увидим. А то вы сейчас бог знает, до чего додумаетесь и сами себя до заикания напугаете», — оборвала их рассуждение инструктор. «Мы не из пугливых», — надулась Настя. «Но обдумать сложившуюся ситуацию не помешает». «Думать никогда не мешает», — усмехнулась Магиня. «Но именно думать, а не строить предположения на основе непроверенных фактов». Джип выскочил на объездную дорогу и начал набирать скорость. Глянув на спидометр, Настя только удивленно хмыкнула. «А ты думала, я только магичить умею?» — усмехнулся в ответ инструктор. «Просто глядя на вас, ни за что не скажешь, что вы способны на что-то подобное», — смутилась девушка. «Ага, вся такая чопорная, всегда холодная, спокойная», — рассмеялась магичка. «Не ты первая на этом лопухнулась. На то и рассчитано». «То есть это просто маска?» — растерялась Дарья. «Она самая. В юности я такая оторва была, похлеще, чем твоя подружка», — продолжала веселиться инструктор. «Так вы в боевую группу входили?» — развернулась к ней Настя. «Сядь ровно», — рыкнула магичка. «Конечно, входила. В поле у нас только вспомогательные службы не работают. Да и то на легкие выбросы катаются для общего развития, так сказать». «А есть хоть какая-то информация про этот выброс?» — вдруг сменила тему Дарья. «Только то, что он магический», — качнул инструктор головой, сурово сжав губы. «Меня потому с вами отправили, будем на месте разбираться». «А по интенсивности это что может быть?» — не унималась девушка. «От намеренного прорыва пространства до спонтанного выброса посмертной энергии. Выбирай, что тебе больше нравится». «Значит, готовимся к худшему», — вздохнула Настя. «А надеемся на лучшее», — с усмешкой добавила Магиня. «Не нагнетайте обстановку раньше времени, девочки. Приедем, разберемся». «Угу». Парни, он разобрались. Сначала один вообще за черту провалился, а потом второй себе симбионта приобрел. Добровольно-принудительно, — проворчала Настя. «Так ведь живы оба?» «Живы. И чего тогда ноешь?» «Бесит меня такая ситуация», — нехотя призналась Настя. «А ты дыши глубже и береги нервы», — посоветовала Магиня, прибавляя газу. Машина пролетела границу города и метров через 300 свернула на проселок. Промчавшись через какую-то деревню, они проехали мимо поля и снова свернули, на этот раз в лесополосу. Инструктор сбросила скорость и, поглядывая на навигатор, негромко скомандовала. «Так, девочки, прекращаем ныть и смотрим вокруг во все глаза. Мы где-то рядом с местом». «А разве нам координаты точные не скинули?» — тут же спросила Даша. «При магическом выбросе координаты еще не все. Некоторые сущности способны перемещаться, закапсулировав собственную энергетику, чтобы избежать быстрого расхода. В общем, переходим на третий план видения и внимательно смотрим», — быстро ответила Магиня. «Справа, метров 100!» — выкрикнула Настя, не сдержав эмоций. «К бою, красавицы!» — скомандовала Магиня, резко останавливаясь и распахивая дверцу.